Глава 33. Поездка на американских горках. Международное подразделение Рибок теперь стало крупной группой, и я перешел от включения в нее новых стран к управлению ими. Изучая потребности, я заметил рост спроса на брендированную одежду, которая к тому же обеспечивала гораздо большую, чем обувь, публичность. Поскольку в то время мы не занимались ее производством, то каждая страна могла создавать небольшое количество собственной продукции, если ее одобрит международный штаб в Великобритании, как это было раньше, по соглашению с Картер-Покок. Мы призывали дистрибьюторов работать над одеждой совместно, во многих случаях прибегая к услугам одного и того же производителя. Как правило, это были простые модели – тренировочные костюмы, майки, шорты и футболки. И снова отличилась Испания. На первых порах их бизнес в основном строился на туристах в прибрежных районах, поэтому они решили выпустить линию купальников. Это не совсем то, что мы имели в виду, и не то, что было официально разрешено, но они хорошо аргументировали свою позицию, а мы получили неплохие отчисления, поэтому позволили им продолжить. Пол, однако, хотел унифицировать ассортимент одежды Рибок. Он считал, что люди должны видеть один и тот же продукт в любой точке мира, куда бы они ни поехали. Если во всей Америке была одна линия одежды, то и во всем мире должна быть одна линия одежды, рассуждал он. Возможно, такая близорукость была следствием страха перед полетами. Он мало путешествовал, поэтому не взаимодействовал с различными культурами за пределами США, не знал, чем там живут люди. Я возразил, что это контрпродуктивно. К примеру, в Норвегии хочется купить теплые вещи, а на юге Европы люди предпочтут легкую хлопчатобумажную одежду. Американская футболка размера XL на жителей Японии будет похожа на платье. Речь шла о понимании особенностей каждого рынка. Это стало моей специализацией. Но непреклонность Пола взяла верх, и он создал отдел одежды, который предложил общемировой ассортимент без консультаций с моим международным отделом и зарубежной сетью. Настал день, когда всех дистрибьюторов пригласили взглянуть на новую линию в штаб-квартиру в Бостоне. Представители международной группы с нетерпением ждали возможности ознакомиться с новым ассортиментом одежды. В зале воцарилось почтительное молчание, когда на сцену вышел Пол Файерман, который поблагодарил всех за участие и призвал делать заказы. Но, как я и предполагал, модели не вызвали интереса. Прошло около часа, а команда Пола так и не получила сколько-нибудь значимых заказов. Пол снова поднялся на сцену и привлек внимание собравшихся. «Вы должны заказать товары прямо сейчас. Это общий ассортимент продукции для всего мира на следующий сезон. С этого момента вам нельзя будет закупать одежду у других поставщиков, а мы должны передать заказы на фабрики на этой неделе». Региональные дистрибьюторы покачали головами. Они были в замешательстве и обратились ко мне за разъяснениями. Я сказал, чтобы они не паниковали и заказывали только те товары, которые им подходят, но добавил, что можно не покупать вообще ничего, если они не уверены. Количество заказов расстроило Пола. Я еще раз напомнил ему, что без привлечения международной сети на ранних стадиях разработки система в целом не будет работать. Он неохотно разрешил мне разобраться в ситуации. Я попросил дистрибьюторов не беспокоиться, сосредоточиться пока на обуви и доверить мне поиск решения этого вопроса. Первым делом я назначил менеджера по производству одежды для международного рынка, которому предстояло работать в Бостоне, и сотрудничать с Apparel USA, налаживая глобальное сотрудничество. Мы собрали небольшую команду в Бостоне для координации производства обуви, одежды и маркетинга в США. Также сформировали коллектив в Болтоне для управления другими зарубежными регионами, а я занялся стратегией и рекламными акциями. Я все еще был в Америке, когда моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я сидел в офисе Пола вместе с Дериком Уоллером. Пол показывал нам новую аркадную игру Pac-Man, которую он установил у себя в офисе для расслабления. Мы с Дериком подняли брови и обменялись взглядами. Зазвонил телефон, избавив нас от необходимости как-то это комментировать. Пол взял трубку. Его настроение внезапно изменилось с игривого на серьезное. «Это Джин», — одними губами произнес он, передавая мне телефон. Джин рыдала в трубку, едва в состоянии что-то вымолвить. Мне удалось разобрать два слова, которыми было сказано все. «Кей, лейкемия». Я осторожно положил трубку на место, словно не желая нарушать тишину. Дерек и Пол уставились на меня. «Кей, моя дочь. У нее лейкемия». Кей была яркой, энергичной девушкой и обладала непревзойденным жизнелюбием. Она работала парикмахером и любила свою работу. Обожала двух сыновей и заражала всех жаждой жизни. Как могло случиться, что в 27 лет ей пришлось посмотреть смерти в лицо? Пол тут же снял трубку и поручил своему секретарю заказать мне билет на ближайший обратный рейс в Великобританию. Я впервые в жизни летел на «Конкорде», самом быстром на том момент реактивном самолете в мире, но 3,5 часа полета все равно показались мне бесконечными. Желудок завязался узлом, голова шла кругом. Почему Кей? А как же ее мальчики, Пол и Марк? Они были еще совсем маленькие. Одному 6 лет, другому 1 год. В течение следующих 12 месяцев Кей прошла мучительный курс химиотерапии с последующей трансплантацией костного мозга. Большую часть этого времени она провела в больнице, часто неделями находясь в изоляторе. Я делегировал коллегам столько зарубежных поездок, сколько мог. Однако оставалось несколько заранее назначенных деловых встреч за границей, которые мог провести только я, несмотря на то, что я не хотел покидать Кей. Пока я был в стране, то каждый день, заканчивая работу, я ехал прямо в больницу Кристи в Манчестере, чтобы провести с ней вечер. Ее сыновья переехали к нам с Джин, и хотя мы оба могли навещать Кей много раз, детям до 10 лет запрещалось приходить в больницу. Сердце разрывалось от попыток объяснить двум заплаканным внукам, почему им нельзя видеться с мамой. Единственное, что мы могли сделать, это дать им тепла и успокоить, насколько это возможно. Кей покидала больницу только в редких случаях, когда показатели крови держались стабильно и ее не тошнило от многочисленных курсов химиотерапии. По счастливой случайности ей удалось побывать на открытии нового офиса международного подразделения «Рибок» в Болтоне морозным утром в декабре 1987 года. Я стоял на каменных ступенях перед входом, на том самом месте, где 6 месяцев назад с помощью Пола Файермана закопал герметично закрытую капсулу времени из нержавеющей стали, внутри которой лежала пара кроссовок Рибок, а также документы, относящиеся к тому времени. И обратился к огромной толпе из рабочих нашей фабрики, членов нашей семьи, нескольких журналистов, представителей общественности и местных высокопоставленных лиц. В это событие мы внесли нотку голливудского шика. Первым делом мы пригласили Чарлтона Хестона, американского актера, лауреата премии «Оскар», который в то время снимался в Великобритании на студии «Пайнвуд». Среди других знаменитостей были Вероника Хэмилл, звезда популярного телесериала «Блюз Хилл-стрит», наш друг актер и продюсер Джон Форсайт, Ашок Амритрадж из профессионального теннисного круга и майор Рональд Фергюсон, отец герцогини Йоркской из мира Пола. К восторгу Кей, Уэндалл Найлс уговорил Дольфа Лундгрена, Хи-Мэна, тоже приехать на открытие, и я с удовольствием наблюдал, как они с Кей смеются и болтают. Примечание. Хи-Мэн — персонаж, вышедшего в 1987 году фильма «Властелины вселенной», сыгранный шведским актером Дольфом Лундгреном. Со ступенек я рассказал о том, как Рибок стала номером один в мире, и о том, как я горжусь этим не только потому, что сделал это сам, но и потому, что это произошло здесь, в моем родном Болтоне. По моему замыслу, в этот момент Чарлтон Хестон должен был открыть мемориальную доску на стене, но он задержался на съемках. Я не хотел тянуть время и попросил свою маму выйти и дернуть шнурок занавеса вместо него. Она с радостью согласилась. А когда появился Чарлтон, то крепко обнял ее, и мы повторили процедуру для СМИ. Табличку он открыл в своей особой, безупречной манере. После церемонии мы организовали выступление манчестерского оркестра «Халле» в Болтон-таун-холле. Помимо всех своих сотрудников, мы пригласили региональных дистрибьюторов и более 200 школьников. Благодаря Уэндаллу получилось феноменальное событие, как будто поставленное по голливудскому сценарию. Стоя за кулисами, в ожидании своего выхода на сцену, я подумал, что бы сделал отец на моем месте. Он не любил шумиху и, вероятно, решил бы, что во всей этой суете нет нужды, и это пустая трата денег. Он любил, чтобы все было просто и понятно. Но Рибок уже давно перешагнула эту ступень.